Глава 29. Неожиданный сюрприз. Джинни стояла у окна, наблюдая за тем, как полицейские машины одна за другой подъезжали к главному особняку. Их мигалки яркими вспышками освещали ветви елей и стены домиков. Дрю выскочил на улицу сразу же, как услышал сирены. Он выглядел напряженным, его движения были резкими и беспокойными, словно он ожидал чего-то ужасного. Когда подъехала третья машина, из нее вышли Лайза и Инди. Обе выглядели вымотанными, но в то же время на их лицах играла легкая улыбка. Они помахали одному из полицейских, затем направились к дому. Джинни поспешила к двери и, силой распахнув ее, выбежала босиком на холодное крыльцо. «Инди!» — вскрикнула она, в волнении подбегая к подруге. Инди остановилась, ее глаза немного прищурились, когда она с усмешкой посмотрела на Джинни. «Прости меня, я так виновата!» «И тебе привет!» Ее голос прозвучал весело. «А в чем ты вдруг виновата?» Джинни на мгновение замялась. Ее взгляд метнулся к Лайзе, которая лишь качнула головой. Это был негласный знак. Лайза не рассказала Инди о том, что произошло в подвале. Джинни знала, что ее вина заключалась в том, что Инди оказалась под стражей. «Тебя обвинили из-за меня». Голос Джинни сник. Ее глаза опустились, будто она не решалась взглянуть подруге в лицо. Инди все еще с легкой улыбкой покачала головой. «Это не из-за тебя, а из-за этого проклятого анонима. Ты ничего не могла сделать, Джинни». В ее голосе звучала искренность, и это немного успокоило Джинни. «Пойдем, здесь прохладно, в доме теплее». Они прошли в гостиную, где камин уже почти затух. Джинни, Инди и Лайза уселись на диван. Джинни набралась смелости и снова начала рассказывать всю историю, от полученного сообщения с угрозой до того случая в подвале. Она описывала, как аноним шантажировал ее, и каждый раз, когда Джинни пыталась встретиться взглядом с Инди, ее сердце сжималось от вины. Инди внимательно слушала, ее лицо то и дело менялось. Сначала удивление, затем недоверие, а после смятение. Но в конце концов она лишь устало выдохнула, глядя на Инди без тени упрека. «Слушай, все нормально, правда?» Наконец сказала она, мягко улыбнувшись. «Я жива, и это главное. Все остальное — это уже в прошлом». Лайза, которая сидела неподалеку и время от времени поглядывала в окно, вдруг обернулась, ее лицо стало настороженным. Полицейские стояли возле Дрю, который показывал в сторону дома, а потом канатной дороги. «Наконец-то это закончилось», — сказала Линда, расслабленно откинувшись на спинку дивана. Ее лицо выражало облегчение. Лайза лишь хмыкнула, ее глаза блестели от недовольства. «Не спешите расслабляться. Кэтрин говорила, что она не одна». Ее голос был суровым. Точнее, намекнула на это. «Это она убила Пасифику?» Линда перевернулась на живот, уставившись на Лайзу. Она нашла ее уже в полумертвом состоянии. Но да, она добила ее. Лайза посмотрела в пол. «Она сделала это ради тебя, стараясь защитить. Кэтрин играла в свою собственную игру. Она больше не была частью плана анонима». Линда шмыгнула носом. Ее глаза заблестели. Она снова потеряла родного человека, хоть этот человек и оказался полной скотиной. Джордж, который до этого сидел молча, наблюдая за новостями по телевизору, нахмурился. «Значит, мы должны продолжать жить в страхе?» — спросил он. Лайза кинула взгляд на экран, где мелькали кадры полицейских и репортеров, дежурящих возле ворот университета. Она встала и, поправив свои волосы, с вызовом посмотрела на всех присутствующих. «Мы разобрались с Кэтрин. С остальными тоже справимся». Ее голос был полон уверенности, почти дерзости. «Полиция уже направляется к канатной дороге. Пойдемте, посмотрим, жива эта тварь или нет». «К Куда?» Джинни почувствовала, как ее сердце снова забилось быстрее, и в груди начало расти беспокойство. Лайза, не дожидаясь ответа, открыла дверь и шагнула на улицу. «Бегом!» — бросила она через плечо. Джинни накинула на себя старую, но все еще стильную кофту с меховым капюшоном из коллекции ее бренда «Флойдс». Солнце скрылось за серыми облаками, и пейзаж вокруг казался безжизненным. Лайза в своей характерной манере бежала впереди, точно зная, куда направляться. Она словно была рождена для этого момента, целеустремленная, уверенная, не оглядывающаяся назад. Их путь пролегал через высокие кусты, которые слегка цеплялись за одежду, создавая дискомфорт. Полицейские впереди были сосредоточены на своей задаче и не обратили внимания на компанию, идущую за ними. Они двигались медленно, изучая местность под канатной дорогой, над которой кабинка то медленно поднималась вверх, то спускалась вниз. Резкие звуки троса, слегка покачивающегося на ветру, добавляли свой антураж. Окружение казалось безжизненным. Вокруг простирались замерзшие поля, покрытые тонким слоем инея. Деревья с облетающими ветками стояли мрачным, молчаливым щитом вдоль дороги. Казалось, что природа сама замерла, наблюдая за разворачивающимся действием. Лайза внезапно остановилась, резко замедлив шаг, ее взгляд приковался к одной точке на земле. Полицейские, не замечая этого, прошли немного дальше, оставляя их позади. «Здесь!» — прошептала Лайза. «Она упала здесь!» Джордж, стоявший позади, слегка нахмурился, пытаясь разглядеть, что именно привлекло ее внимание. «Но тут никого!» — заметила Инди, оглядывая пустую землю вокруг. «Я не слепая!» — ответила Лайза, отводя с лица длинные светлые волосы. «Стерва жива!» Джинни сжала руки в карманы. Ее пальцы нащупали зажигалку, и она начала нервно ее крутить. Линда, стоявшая неподалеку, качнула головой, а затем задала вопрос, который повис в воздухе, словно ледяной ветер. «Где она может быть?» Джинни, не раздумывая, ответила. «В общежитии. Я думаю, собирает вещи». Лайза выпрямилась. Она быстрым движением поправила шелковое платье, затем повернулась и решительно зашагала вслед за полицейскими. Ее походка была грациозной. Она вышла из укрытия кустов и направилась прямо к полицейским, не оборачиваясь на друзей. «Что она делает?» — спросил Джордж, недоуменно глядя вслед Лайзе. Джинни, прикусив губу, посмотрела в сторону, продолжая теребить зажигалку в кармане. Полицейские остановились, обернувшись на Лайзу. Она начала что-то говорить им, но ее слова утонули в гулком пространстве, не достигая Джинни и остальных. Несколько мгновений спустя один из офицеров сказал что-то по рации, а затем они пожали руку Лайзе и развернулись, направляясь обратно к особняку. Лайза, с уже привычным высокомерным выражением на лице, уверенно зашагала обратно к своим друзьям, ее светлые волосы развивались на ветру. «Ну что?» — спросила Джинни. «Направила их в Хилкрест». Лайза усмехнулась, доставая свою сигарету и подкуривая ее. «Пусть ищут эту тварь там». Джинни кивнула, тоже закурив, чувствуя, как напряжение немного спадает. Линда, тем временем, крутя прядь своих волос, задумчиво спросила. «А что нам теперь делать?» Лайза лишь пожала плечами. «Ждать. Просто ждать». Она бросила взгляд на дом. «Предлагаю расслабиться. Кэтрин оставила нам мартини». «Вы уверены, что это безопасно пить?» С легким сомнением на лице спросила Инди. Ее брови поднялись в удивление. Лайза, насмешливо фыркнув, махнула рукой. «Верно, тогда просто посидим», — ответила она, сбрасывая светлую прядь волос с плеч. Тишина вокруг них была мрачной, но все надеялись, что это действительно конец. Ребята вернулись обратно в дом. Каждый занимал свое место, не находя себе занятия в ожидании новостей. Одна из полицейских машин по-прежнему стояла у особняка, мигалки отражались в окнах, освещая картины на стене. Лайза в изящной шелковой сорочке от Прада сидела перед зеркалом, методично расчесывая свои длинные светлые волосы щеткой из коллекции Мэсон Пирсон. Ее движения были медленными и размеренными, будто она пыталась успокоить себя через рутину ухода за собой. Джош рассеянно переключал каналы телевизора, но ничего на экране не привлекало его внимания. Линда и Инди, одетые в теплые худи, сидели на диване рядом друг с другом, листая новости в своих телефонах. Только Джинни была отстраненной, ее взгляд не отрывался от окна, как будто она все еще видела перед собой место, где они поняли, что Кэтрин жива и сбежала. Тишину внезапно нарушил голос Джорджа, полный удивления и напряженности. «Ребята, новости!» Он резко развернулся на диване, увеличив звук на пульте. Все мгновенно собрались перед телевизором, висевшим над камином, оставив свои занятия. На экране появилась новая ведущая. Молодая, немного полноватая девушка с идеально уложенной прической, но ее усталые глаза выдавали изнеможение от круглосуточного мониторинга событий. «Кажется, все закончилось», — начала она с натянутой улыбкой. «Полицейские поймали виновную в убийстве Пасифики Шэрон, Кэтрин Фирс. Ее вывели из общежития, и сейчас ее комнату обыскивают». На экране показали кадры ареста Мэдисон, или Кэтрин, как теперь ее называли. Она отчаянно сопротивлялась, ее светлые волосы были спутаны, а в голове застряли ветки. Одежда выглядела грязной и порванной. Она яростно дрыгала ногами, не желая подчиняться. Ее руки были в ссадинах и царапинах. Очевидно, что падение с высоты не стало для нее фатальным. Деревья смягчили удар, позволив ей ускользнуть, но ненадолго. Ведущая снова появилась на экране, и в ее глазах уже был ужас. Она выглядела взволнованной, как будто сама не могла поверить в то, что говорит. «Мы в шоке. Спустя 2 года тело юной студентки, пропавшей перед летними каникулами, найдено в чемодане Кэтрин Фирс, который был спрятан под ее кроватью». «Найдено что?» Инди резко вскочила с дивана, ее глаза расширились от ужаса. «Господи, ты спала рядом с трупом!» Джинни ошеломленно прикрыла рот рукой. «И с двойником Донателлы», — холодно добавила Лайза, по-прежнему смотря на экран, как будто ее это не удивило. «Она точно больная! Конкретно!» Инди нервно шагала взад-вперед, хватаясь за голову. Все были в шоке от новостей. Инди жила в одном помещении с телом Донателлы, даже не подозревая об этом. Как можно осознать такой ужас? Мысль о том, что она провела неделю в одной комнате с мертвецом, была невыносимой. Джинни сжала губы, пытаясь переварить услышанное. Тишину прорезал звук телефонов. Все они получили одно и то же сообщение. «Динь-динь! Меня нашли, но обвинили не того. Каково это знать, что невиновный человек будет сидеть за вашу ошибку?»